бриты. Хватайте помады, хватайте бритвы. Куранты на сборы, полторы минуты. Рекруты хип-хопа, как шары надуты. А руки тянутся, сделать звучок громче. Шиш шлифует ритмы чаще, четче. Дяденьки и тети, вы тоже можете быть в торче. А прочие, спрячьте комплекс кома. Бит звучит дома и за чертой твоего района. Наш голос занял позицию твоего звукового пола. Бемджи в теме, герои шагона. На пламени, за нашими спинами, огненными фразами давит над именем Бомбил, именем Готти, именем Джокер. Оцепенение от их рифм влит в гимн. Движение с ними приносит мне силы. Мы покорим те дни, когда один из нас покинет наши ряды. Не навсегда, а на год, сладок биток. Не ссы, мы выжмем сок с тех самых пор. Спина к спине, как смог на ладони. Родина молит, плюется кровью от боли. Что остается мне? Мне не все равно на пролитые строки настроя. И мы эти биты вклеиваем в них 08-го года осень. Наши биты бьются точно так. В голове идет сплошной бардак. Но это факт, они ломят тебя прямо за уши. Если хочешь попуститься, тебе надо слышать суши. Суши, стоп, меня слушай, бас слушай. Бит просит кушать. Главное знать, брат, что тебе нужно. Главное понимать, что под этот бит и в этот день тебе некуда бежать. Расторгнутся небеса, и вы покоритесь этим битам. Самый трезвый, тот, кто хламит, тот, кто хамит. Та, что кричала, что я тебе не дам. Они все покорились битам. Я их вижу каждый день, и тут и там. На попсу у меня аллергия. Я кричу, мама мия, мама мия. А теперь мы сделаем погромче бас. Ведь эта музыка только для вас, только для вас. Эй, ты, ты, ты.